14 мая. Из письма подруги. Боже мой, никогда не думала, что мне грозит такой маразм. Опять утолкалась 3:30, а встала 7. Приперлась в храм и заказала себе молебен на всякое доброе дело. Была даже мысль подойти к батюшке, благословение взять, на поездку с незнакомым мужиком на мотоцикле. Пожалела его. Да и батюшка скрылся в алтаре, лень было ждать его. После службы я отключила телефон и попыталась поспать, но получилось плохо. Купила новопосита и валерьянки. Последняя больше помогает. В бассейн решила съездить на 16:30, сказав перед уходом маме, что могу задержаться, если встретимся со старым знакомым. Накануне, пока мы с ней шопились, я вскользь обмолвилась о нем, хотя меня распирало, но, как всегда, в последний момент останавливала. Мама особого интереса не проявила, а вот перед моим уходом фамилию подавай, а вдруг не вернешься, где тебя искать? Откуда? Хулиган. Там все хулиганы. Про мотоцикл молчу из последних сил. Родители у меня одни, их надо беречь. Папе вообще просила не говорить, хотя знаю, что маме это нелегко, они неразделимы за столько лет. И это нормально. Понимаю, просто не все, что хочется сказать маме, я готова обсуждать с папой. Из-за разности реакций. Так и представляю, как папа мучительно пытается подъехать ко мне с расспросами на кривой козе. А меня ведь под пытками не расколешь, если я говорить не хочу. Частенько не хочу. Они привыкли. Вообще они герои, а я как была корявина, так и осталась. Короче, ты знаешь все, что надо, и если не вернусь, смело расскажи все папе. Пусть закапывает графа в асфальт живьем вместе с мотоциклом. На 4:30 в бассейне был полный хелл. Серьезно. На 25 метрах ощущения совсем иные, чем на 50. Даже при той же наполненности. Такое чувство, что вода вокруг кипит и бурлит, но скоро привыкла к плаванию с препятствиями и даже успокоилась. Вода все-таки штука дивная. Насчет свиданки я уверилась, что он не вспомнит после вчерашнего. И уж, конечно, я не стану звонить. Подожду у ворот максимум до 7. Поеду домой. Позвонил. Только, говорит, я на такси. За руль сесть не решился после вчерашнего. Через 30 минут буду. Поскольку я уже вынырнула из бассейна и высушила волосы, от нечего делать накрасилась, чего до сих пор не делала в общественном месте. Так, не спеша, с чувством, с толком. Хотя у меня отпало желание производить фурор. Я же все-таки рассчитывала на покатушку, поэтому и джинсы, и куртка, хоть и не теплая, но кофту взяла. Зря протаскала. Он приехал почти вовремя. Какой-то постаревший и почерневший. Не знаю, как точнее выразиться. На картинке свежее. Мне сказал, что я в жизни лучше, чем на фото. И рыженькой мне хорошо. Не любит он блондинок. Отлично. Поскольку еще сидя на лавке у бассейна, я заглотила валерьянки, превратилась в конкретного тормоза. И рада бы чего-нибудь рассказать. Да ничего в башку не лезло. Хотя уже не волновалась, просто почти физически ощущала перегородку в горле. Не льется речь, и все тут. Поэтому я дала добро на его трюп, и он трепался. Получилось неплохо. Он много читает, он старше на 9 лет, и живет куда более активной общительной жизнью. В общем, есть что рассказать. Я же стала натуральной блондинкой, кивала и смеялась. И было над чем. Особенно понравился анекдот про меня. «Девушка, можно с вами познакомиться?» «Не стоит. Вам будет непонятно, а мне скучно». «Почему?» «Видите, вам уже непонятно». Тут меня даже сквозь колеса пробило. Вообще, на свидание это было мало похоже. Рома сейчас вольный художник и занимается ремонтными работами, где только можно. Официально уже 1.5 года не работает. Тащится с тяжеленным рюкзаком, который хочет забросить домой, взять там что-то и отнести к заказчику. Шли к нему пешком. Предлагал подъехать, но я решила пройтись. Сама с рюкзаком, половина хлама в котором оказалась ненужной. Честно говоря, переться к нему домой было стремновато. Знаю, что дом частный, и живет он, скорее всего, один. Так и есть. Он, судя по поведению, девушку во мне не видел. Разве что упорно пропускал везде вперед, что меня по зрительным причинам дико раздражает, особенно если есть ступеньки, и порывался купить мне что-нибудь попить, поесть. В дом, слава богу, не звал. Рюкзак перезагрузил быстро, познакомил меня с кошкой, хорьком и мотом, и мы почапали к заказчику, которого фиг найдешь сразу, учитывая нумерацию домов. Еще 20 минут я ждала у подъезда, сидя на корточках, привалившись спиной к дереву и обнимая рюкзак. Ноги гудели, и вообще я устала от перманентного за последнее время недоедания и недосыпания. Да променадец после заплыва. Сама напросилась. Ведь спросил, люблю ли я ходить пешком. А я чё? Я ничего. Я люблю. Но редко доводится. Когда он появился, от кафешки я отмазалась. Так что пошли провожать меня на остановку. Простояли битый час на проспекте. Поняв, что я хреново вижу, Рома стал таскать меня за ручку через дороги и вжился в роль экскурсовода. Вообще поражаюсь, как он все замечает. Зрение у него -7, и он в линзах. Но на мотоцикле нельзя быть невнимательным, поэтому привычка выработалась. «Это ж не машина, где можно расслабиться», — говорит. «Там чуть зазевался, упал, разбил, заварил, опять поехал». «Машина у него есть. Права отняли 4 года назад. За вождение с похмелья. Так что теперь он не рискует с таким амбре даже в седло лезть. Все-таки без колес неудобно, ничего не успеваешь. А так, 3 года он ездит без прав». Признаюсь, сие повергло меня в шок. К концу вечера стало легче общаться. То ли седативы перестали работать, то ли на Рому подействовало живое пиво, которое он хлестал, пока мы шли от заказчика. Решили, что в следующий раз будет, и тогда мы точно посидим. «Свидание получилось скомканным», — заключил он. «Протаскал тебя через весь город. Прости, что с мотоциклом не вышло». Я, в свою очередь, извинилась за молчаливую тупость, усугубленную валерьянкой, о чем, правда, упоминать не стала. Это чудо еще и пишущее. И стихи, и проза, и даже песни. До стихов пока не добралась. Прозу прислал, не масштабную, но интересную. Там совсем другое впечатление. Ваське по вечерам третье. Видать, напивается и начинает всякую ахинею нести. Что странно, меня не раздражает. Чувства у меня такие же противоречивые. Пока он рядом, почти равнодушие. Как с обычным пацаном гуляешь. Только по разговорам ощущение, что он старше и умнее, и вообще. А когда его нет, все совсем не так безоблачно и чистенько, что и настораживает. Надо бы от такого подальше держаться, но, видимо, в какой-то мере экстрим и мне свойствен. Интересно, что будет дальше? Скорее всего, опять ничего, как только разговоры станут серьезными. Недавно наткнулась в библиотеке на одну психокнижку, популярной в Америке тетки, и она пишет, что почти все современные женщины, встретив мужчину, решают лечить его травмы и от чего-то спасать, хотя зачастую в этом нет нужды. Мне этого как раз не хочется, но, похоже, нужда есть. Не хочу играть в мать Терезу, просто хочу движения в жизни, перемен, общения. Я уже 1000 лет ни с кем не общалась. Недавно переслушала Мейден, там песня была «Протяни руку и впусти кого-то в свою жизнь». И меня царапнуло. Почему бы и нет? Главное успеть отскочить в минуту опасности, если таковая наступит. Это я еще приставать не начал. Для первого свидания поцелую в щечку вполне достаточно. Ясно, там годами выработанная технология обольщения. В 10 или чуть позже маршрутка наконец-то прикатила. Еле влезла, но потом получилось даже сесть. Поцелуй мне достался, когда ломанулась к маршрутке. Думала, он забудет. Как же. 19-го он получит права и грозился забрать меня после работы поужинать. Расстояние, похоже, не проблема, даже без личного транспорта.